Глава 15. Против лома нет приема. В генеральской комнате избитый мной нагибатор 322 ошалело крутил головой из стороны в сторону, вытаращив глаза. Я смотрел на кинжал «Хитрый лис» в моей правой руке и чертяку в левой. Перевел пару раз взгляд с одного оружия на другое. «Ах, прости, хитрый лис, не сегодня». Удар клюшки обрушился на голову куска дерьма, даруя плюс одну жертву к прокачке клюшки. На сегодняшний день она уже имела обалденные характеристики. Ознакомился с ними, и душа согрелась. Не зря я ею стольких зомбарей уложил. Она уже давно перешагнула за счет своей собственной эволюции порог урона даже легендарки. Ну и приобрела парочку полезных свойств. Чего уж там. Клюшка для гольфа номер 13. Чертяка. Уникальная. Внеуровневая. Урон 125-151. Прочность 325 из 325. Пассивный навык первого уровня. Удар могучего Джо. С вероятностью в 5% ваш следующий удар нанесет критический урон в двойном размере. Имеет вероятность вырвать ту часть тела или объекта, по которой нанесен удар. Активный навык. Лезвие ветра. При активации пропускает через себя ману владельца, преобразуя ее в воздушный резак с дальностью атаки 3 метра в направлении удара. Стоимость активации 100 маны. Перезарядка 120 секунд. Активный навык «Горение». Оружие пропускает через себя ману владельца, напитывая ею свою структуру стихии огня, воспламеняясь. Добавляет модификатор огненного урона. Стоимость активации 50 маны. Стоимость поддержания 2 единицы маны в секунду. Пассивный навык «Сильный удар». Имеется 10% шанс на то, что следующий удар нанесет двойной урон. Пассивный навык «Поглощение». Уничтожая врагов с вероятностью 0,1%, оружие приобретет особенность противника. За каждых 100 уничтоженных врагов урон оружия будет повышен на 1-1. Максимальная прочность будет повышена на плюс 1. При падении прочности до нуля 10 сущностей уничтоженных противников будут израсходованы на восстановление прочности предмета. При отсутствии необходимого количества накопленных сущностей будет произведен откат уровня на предыдущую величину со сбросом всех накопленных сущностей до нуля. Моя прелесть! С учетом базового значения урона, которое было у клюшки после получения последней способности, я приложил ею по меньшей мере 11 тысяч противников. Не знаю, как учитываются не зомби, но в любом случае все это было не зря. Если я правильно помню отчет, урон от удара сравним с выстрелом танка нашего. Это фигня какая-то. А как же законы физики? Но здесь, видимо, в приоритете законы несколько иного порядка. Например, системы. Насколько я помню, имелось у меня и еще одно весьма интересное достижение. Мазнул взглядом по статусу и улыбнулся. Достижение. Чистильщик второго ранга. 3,47% от следующего ранга. Эволюционировавшие не более одного раза зомби больше не видят в вас источник пищи. Вы стали на одну ступень выше в пищевой цепи, заблокированы системой. Наносимый урон плюс 15%. Еще у меня где-то валялась печать чистильщика, но отправляться в зоны испытаний я пока не горел. Слишком много насущных проблем. Ну а зонами займемся чуть позже. Вообще, тот факт, что я дважды успел обновить ранг, приятно радовал душу. Но снижение скорости увеличения процентов призывало не наглеть и не обольщаться халявным приростом урона. Взгляд упал на распластанное по полу тело с мозгами наружу. Урон-то ебабок какой большой. «Сука, жадность сраная! Кто теперь мой ковер отмоет из стены?» «Слышал? Там орет кто-то!» Со стороны двери мое восприятие уловило голос ребят с базы. «Отлично! Вот и уборщики!» Я оставил на столе записку «Приберитесь тут, Лид!» и отправился обратно к лагерю с беженцами. «Ай, бля! Там же замок такой, что хер зайдешь!» Пришлось вернуться. От частых перемещений кружилась голова и подкашивались ноги. Надо бы с этим поаккуратней. Оставил на записке еще одну строчку. В другие комнаты не заходить. Там за дверью сидит злая Штуша-Кутуша. Убьет всех, кто войдет. Подумал и призвал милашку. Оставил ее в коридорчике по направлению к каморке и душевой комнате. Коридорчик этот разделял помещение на две части и находился прямо за дверью из генеральской спальни. С трупом на белом, мягком и ворсистом ковре. Так, никого не убивать, максимум напугать. Понятно? Она мне, естественно, не ответила. Ладно, открываю дверь и погнали. Крутнул запорный механизм, нажал на ручку, толкнул от себя и мигом очутился у шкафа, активируя очередной перенос. Так, кровь пошла из носа. Берем паузу небольшую. И камешек забираем, активируем в другом месте. Здесь мы наследили достаточно. Даже фонари местных сыщиков уже видны в лесном массиве через поле. Активировал сокрытие, благо демаскирующего трупа у меня не было за спиной, и отправился обратно в лагерь. Он уже стоял на ушах, ведь, во-первых, вернулось большое и злое начальство. Во-вторых, прямо сейчас оно разъебывало начальника караула, допустившего похищение их славного нагибатора 322. Пару ребят приняли у себя местные медбратья и медсестры из лазарета с большим красным крестом, нарисованным на стенке палатки. В остальном же все шло своим чередом. Хаос, голод, кипиш и страх. Дерьмовые у человечества перспективы. Слишком много резервов мы теряем. Если допустить, что это не единственная группа беженцев, которая стремится к морю. И вообще, почему к морю? Я не понимаю. Нам нужен доступ к спутникам. Нам нужна картинка, чтобы видеть, что происходит. Я не реактивный истребитель, чтобы быть везде и видеть все. В конце концов, не на мне одном свет клином сошелся. Это общая борьба. И важен каждый человек, не продавший свою душу хрен пойми кому ради мелочных потребностей. Тотальная чистка человечества идет полным ходом. Стоит позаботиться, чтобы в конечном итоге остались те, кто желает не только выжить, но и сохранить общечеловеческие ценности. Так, хватит философствовать. Я уже практически дошел до палатки, когда уловил взглядом нежелательный кипиш. Опять проблемы. Возле нее, прямо в этот самый момент, вязали избитого Тормашова, а женщины громко кричали и требовали остановить безобразие. Я ускорился и появился в метре от трех мужиков. Один пытался неумело связать Тормашова, лежащего, судя по всему, без сознания, застегнутыми наручниками. «Мужик, сейчас проблемы!» Я хриплым голосом бомжа завопил, заставляя от неожиданности трястись колени от противников. «Заткнись! Вали, пока цел!» На меня направилось одно из оружейных дул, намекая на проблемы. «Я видел все, этот вояк не виноват, он защищался, когда на него напали!» «Ты не понял? Геля, вяжи его тоже, пойдет давать показания генералу! И вы тоже собираетесь, пойдете объяснять все начальству!» «А как же дети?» — завопили испуганные женщины. «Пусть сидят, кому они нужны?» «Ну уж нет, вы не имеете права!» — вскочила моя благоверная. «Я тебе, блядь, покажу свои права! Не еби мозги! Собирайся, шлюха!» Мало нам было несчастий. Ладно, голод хоть не испытывали благодаря дежурствам Кости. Так ведь ублюдки придумали, как подставить его, и смогли затребовать компенсацию. Теперь у нас не осталось практически никаких системных вещей. Самый мизер, да и тот смешон по сравнению с другими охранниками лагеря, не говоря уже о шишках из руководства. Была бы моя воля, я бы им все глаза выцарапала за такую подлость. Так вот, мало нам было этих проблем, так еще и Костя решил вступиться за музыканту Гришку, остановить это животное, нагибатор 322. Как же он всех достал! Ни дня не было, чтобы от его руки никто не пострадал. И всем все равно. На его выходки закрывают глаза, ведь он — член личной бригады нашего так называемого лидера, Голдихенда. Жестокий тиран и ублюдок. Единственное, за что ему все признательны, за добытые и предоставленные припасы и зачищенные городки. А вот то, что он не останавливается, хотя уже столько возмущались и хотели остаться. Но нет, слишком всех волочит за собой из зачищенных городов. А чуть какой побег, сразу стреляет. Не он, конечно, а его ручные псы. Пытались было бунт поднять молодые и горячие хлопцы, так ведь расстрелял и бровью не повел. Теперь все его боятся и мечтают нарваться на орду зомби. Ведь они сразятся, а у всех появится шанс сбежать. Вот только на голодный желудок и без запасов далеко не убежишь. А ведь с нами еще и дети. Вот и сейчас, после потасовки, Костя велел собираться. А у нас что собирать-то? Все, что было более-менее полезно, уже давно выменили. Остались лишь хлам да шмотки. Бежать сейчас было крайне глупо, ведь все начальство должно было вернуться вместе со своими псами в любой момент. Поэтому мы стали успокаивать его. Он пытался что-то нам сказать, но в итоге плюнул и сам пошел собирать вещи. Неожиданно подошедшие бойцы со стукачом Кислым, названным всеми так за мину на его лице, ударили прикладом Константина по голове, отчего он упал на землю без сознания, и принялись его вязать. Как мы ни кричали, как ни привлекали внимание соседей, никто нам не помог. Попытки уговорить пришедших мужчин также не увенчались успехом. И уже к моменту, когда отчаяние дошло до наивысшей точки, рядом с нами появился какой-то бомж и попытался защитить Костю. «Дурак, они и тебя заберут!» В общем, как я и ожидала, так и случилось. Еще и мы под раздачу попали. Осталось молиться, чтобы нам не сделали ничего плохого и отпустили после разборок. Но верилось в это крайне слабо. Зинка все еще пыталась что-то доказывать, и я тоже вставила пару слов в надежде достучаться до мужчин с оружием, нагло направленным в нашу сторону. А ведь за нашими спинами дети, уроды, ненавижу. «Ну уж нет, вы не имеете права!» Я поднялась и от ярости даже топнула ногой по земле. «Я тебе, блядь, покажу свои права! Не еби мозги! Собирайся, шлюха!» Внезапно на меня навалилась жуткая аура, заставившая меня сбиться с дыхания. Перед моим лицом и лицом Зинки появился едва заметный прозрачный экран. Бомж, такое чувство, что телепортировался к накричавшему на меня мужику и в одно мгновение его разоружил. Удар, но не по хамлу, а по моим нервам прошелся внезапно, без предупреждения. Голос, который я стала забывать. Голос, который я уже боялась никогда не услышать. Его голос. «Никто, ни бог, ни дьявол, ни тем более такая паскуда, как ты, не смеет так к ней обращаться!» Я не видела, что именно он сделал, но движение рукой и упавший на землю боец со сквозной дырой в груди заставил на мгновение остановиться сердце. Шальная мысль — его же за это убьют! И не менее яркая вторила ей в ответ. Или он убьет их всех? Ведь как-то же он нас нашел, добрался. Мой Марк, кто угодно, но не слабак. Тенью заметался мой любимый от одного военного к другому, после чего каждый из них упал на землю и не шевелился. Я так и не поняла, что он сделал, но, судя по всему, они все мертвы? Неверящим взглядом я смотрела на обернувшегося мужчину, скинувшего замызганный капюшон. «Прости меня, я опять задержался на работе». Его ласковая улыбка и окровавленные пальцы правой руки так сильно контрастировали, но были так близки и желанны. Я бросилась к нему в объятия и просто утонула в них. Тепло родного человека. Я думала, никогда его больше не почувствую. «Папа!» Кровь так ударила по мозгам и застелила взор, что, когда я пришел в себя, еще бьющееся в агонии сердце истекало кровью у меня в ладони. Кажется, я еще что-то говорил. Странно, не помню. Слева и справа на меня направляли автоматы. Тс, придется идти по плохому сценарию. Тихо здесь уже не получится. Настало твое время, хитрый лис. Ликуй и забери их жизни. Короткие рывки и два тела почти синхронно упали к ногам, еще не мертвые, но уже и не живые. Последние мгновения их жизни, чтобы вспомнить оставленный за собой путь. Они все мертвы?» Тревожный и родной голос раздался со стороны палатки. Я обернулся, стараясь спрятать окровавленную руку за спину, и неловко, как мог, улыбнулся. «Прости меня, я опять задержался на работе». В ответ на мою глупую шутку моя любимая просто бросилась ко мне и повисла на шее. И я бы стоял так вечность, будь на то моя воля. «Папа!» «Василиса!» К нам ураганом прибежало мое любимое чудо и втиснулось в объятия. Целую минуту море людское вокруг нас тихо бурлило, перешептываясь и кивая головами, махая руками и хмыкая, будучи свидетелями произошедшего. «Разойтись, разойтись, ублюдки, чего встали?» За спиной толпы в нашу сторону двигался внушительный отряд местных властителей. «А, ублюдки!» Очнулся Константин, возле которого уже крутилась вовсю его жена, стягивая веревки. Наручники уже лежали возле палатки. «Костя, ну что за дела? Я же просил просто чемоданы собрать!» Я на секунду отвлекся от своих девочек и посмотрел на бедолагу. Досталось же ему сегодня. Я убрал предыдущий щит, выставил новый, сферы вокруг нас, усилил влияние зоны контроля и активировал ауру Титана. «Собираемся. Мы уходим из этого гостеприимного места. Нас ждут дома». «Сейчас, папа, я только заберу Жужу». «Ну, конечно, куда же ты без своей любимой игрушки? Сколько уже ей лет, а ты все так же таскаешь ее за собой хвостиком». Мою счастливую улыбку прервал встревоженный голос. «Милый!» Ее взгляд был направлен на окружающих нас бойцов. Я даже глазом не повел, ведь уже давно следил за каждым их движением. «Ничего не бойся и не отходи от меня ни на шаг». Я подошел к нашей дочке и взял ее на руки, взглядом нашел товарища и его семью, прочистил голос и для собравшейся толпы заявил. «Просто идите за мной, вы теперь под моей защитой». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Марк», — с грустным взглядом ответил мне. «Бери уже чемоданы, Фома неверующий». «Браво! Как душещипательно! Я искренне восторгаюсь!» С рожей кирпичом завел шарманку, выходящий из-за спин бойцов, один из главнюков с водопадом лоснящихся черных волос, стекающих в район лопаток. В сравнении с моим ежиком отросших волос, это был неприкасаемый неженка, но вот уровень говорил об обратном. «Эрик Фобос, читающий души, 25-й уровень». «Я правильно понимаю, что исчезновение нашей группы в Уфе — это твоих рук дело?» «Не понимаю, о чем ты». «Только не говори мне, что ты не видишь мой класс. Вообще любопытная картина. Появившаяся из ниоткуда одиночка вырезает первоклассный отряд бойцов, врывается в лагерь, наводит смуту и не имеет при этом класса и находится всего на 4-м уровне». «Если все так, то видишь, какой я жуткий и опасный. Му-ха-ха-ха-ха-ха! Беги скорее, иначе как нападу, как зашибу!» «Ха-ха-ха-ха! Юмор в наше время редко встретишь, пусть и такой дерьмовый. Но мне кажется, все намного проще, и твой класс просто позволяет скрывать эту информацию. А может, это предмет?» «Не знаю, а конкретно в твоем случае в душе не... ну ты понял, не при детях же». «В любом случае, ты от чего-то крайне самоуверен, как будто после всего, что ты здесь натворил, тебя так просто выпустят». «Можете не выпускать, я сам выйду. Не будь я с семьей, я бы еще и задержался, пощупал бы вашу гнилую компашку». «Мне стоит уже начать бояться и дрожать в коленках». «Как знаешь. Если ты закончил, то я пойду, пожалуй». В ответ этот чтец навел на меня пистолет и выстрелил. Завизжали женщины. Дернулся был Тормашов. Вот только пуля, слегка выбив искажение на щите, улетела в небо. «Ха, и насколько хватит твоего щита?» Я не стал отвечать. Лишь задал вектор движения щита по часовой стрелке, уменьшая таким образом наносимый ему урон. Примерно на 15-20%, как показали практические эксперименты. «Не бойтесь, пойдемте». «Жук, раз уж мы тут немного задержались и спалились, давай заберем тех людей, которых искали наши товарищи». «Следуй за мухой». Люди страдали от шальных пуль. В первую очередь, сами стрелявшие, стоявшие кольцом вокруг нас. Мы размеренно шагали по лагерю. Перед нами, растрачивая патроны, шаг за шагом отступали, соблюдая дистанцию для ведения стрельбы. На третьем раненом от своих же шальных пуль додумались изменить построение. 11% щита сняли, но моих резервов хватало, чтобы выставить еще один. И пусть из-за движения со щитом расход маны и ее пополнение нивелировались, я все еще мог многое, крайне многое. Люди разбегались, и муха дергалась из стороны в сторону. В конце концов, мне это надоело, и я попросил своих остаться под щитом, на всякий случай выставляя резервный и выпивая зелье маны. «Личинка духа паразита!» «О, точно! Спасибо, Айрум!» Пока мы гуляли, я успел всего пяток раскинуть. Сейчас же, имея внушительный запас в пару сотен личинок в хранилище, я мог разойтись на полную катушку. Но сначала... «Щит! Черная молния! Область контроля!» Время слегка замедлилось. Я ускорился и пронесся мимо замерших на месте дерьмоедов со вдавленным спуском автомата. Я начал один за одним прикасаться к бойцам, пропуская тех, кто замурован в различную одежду, не имея открытых участков кожи. Лишь единицы успевали следить за мной, но не успевали правильно реагировать и двигаться. Хотел дотронуться до наглой рожи Эрика Фобоса, но предательски зашептала чуйка о грозящей опасности. Пусть он и был медлителен, но глаза без страха и с радостью следили за моими передвижениями. Отдернул руку и вернулся под щит. Маны всего 10%. Но зато теперь у меня около сотни с лишним ходячих батареек в этом лагере. Да и что-то они корчатся на земле. А вот нечего опасные штуки на злого дядю наводить. Любопытно. Длинноволосый осмотрел свое воинство и перевел взгляд на меня. А если в рукопашную? Можно и в рукопашную. Щит прозрачный. Пару десятков выстрелов из танка должен выдержать. Так что могу даже к вам выйти потанцевать. Но тогда у вас станет жертв намного больше. Хозяин за такое по головке не погладит. Заиграли желваки у Потлатова. Есть пробитие. Кстати, хороший вопрос возник. У вас, кстати, есть танки? Нет, нету. Жаль, мне бы пригодились. Халид, сделай это! Очередная проверка на прочность. У меня не так много свободного времени. Игрок Халид вызывает вас на бой. Ставка 2 случайных очка характеристик. Условия. Не использовать способности. Влияние от системных вещей заблокировано. Использование оружия запрещено. Время боя 2 минуты. Система является арбитром. В связи с наличием способности дуэлянт, вы имеете право отказаться от вызова. Согласиться отказаться. Я посмотрел на Халида, гордого сына гор с жилистыми канатами мышц. Словно живая сталь под кожей, те перекатывались, вызывая уважение к оппоненту. Характерные черты бойца смешанных единоборств подсказали мне, куда они клонят. Ага, удачи. Вы отказались от вызова. Где там моя кнопка? Желаете вызвать на дуэли игрока Халид? Подтверждаю. Устанавливаю правила. Готово. Ну и чего мы стоим? Потлатый перевел недовольный взгляд на бородача со сломанными ушами. Рин какая-то. Он отклонил вызов. А разве так можно? Я думал, что нет. А, теперь он мне вызов на дуэль прислал. Чего? Это что за условия? Слышь, тряпка, давай на моих! Неинтересно, нищеброд. Я поковырял пальцем в носу и шпульнул козой в сторону собеседников. Откуда они вообще берутся? У меня же иммунитет охренеть какой должен быть. Кто нищеброд? Я! Набычился рукопашник. Так соглашайся, что ты там пыжишься? Что за условия? Вмешался амбассадор шампуня номер 1. Системные вещи используем, оружие тоже. Ограничений по времени нет. Запрет на вмешательство гарантирован системой. До смерти одной из сторон. Проигравший отдает 10% всего заработанного опыта и часть души победителю. Часть души? Да, так и написано. Не думал... Говорящая волосня посмотрела в мою сторону. «Что ты решишься играть на моем поле с душами?» «Ребята, я теряю время и терпение!» «Тогда последний вопрос. Валяй!» Вместо вопроса он выбросил вперед руку, и в нашу сторону полетела неведомая хрень, схожая на перекрученных фарш призраков. Кажется, это что-то связанное с его классом про души. «Решил напугать ежа голой жопой!»